Глава 25. И сейчас я искренне не понимала, зачем он пожаловал в мою комнату в такой поздний час. Ведь его сородичи, медведи с воинами все еще пьянствовали внизу трапезной. Он сделал пару шагов внутрь комнаты, и я была вынуждена попятиться. «Уже поздно, Чарослав, я не хочу ни о чем говорить», — раздраженно заявила я. «Я пришел не говорить», — ответил он. Я отметила, что его глаза как-то странно блестят, а тело напряжено. «А зачем тогда?» «Не делай вид, что не понимаешь, девчонка», — хрипло произнес он. «Отец подарил тебя мне. Забыла, что ли? Я пришел разделить с тобой постель». «Что?» — выдохнула я одними губами. И так опешила, что на миг даже потеряла дар речи. «У тебя отшибла память?» Вспылил он уже недовольно. «Тогда в оружейной зале ты согласилась с решением отца. Он подарил мне тебя на 2 года. И на это время ты моя жена». «Что ты несешь? Что значит военек меня подарил?» «Ты что, не в себе, Вея? Еще скажи, что не знаешь, что жен можно дарить родичам своего клана». Я окончательно остолбенела и тут же вспомнила, как на одном из привалов Мелина рассказывала о том, что первый ее муж после 5 лет брака подарил ее Драгомиру до конца жизни. Тогда я подумала, что женщина не в себе, но сейчас это воспоминание вызвало у меня оторопь. Неужели в этом жестоком мире женщин еще и дарили как вещи? Что значит «подарил на 2 года»? То есть меня отдали как вещь во временное пользование. Кошмар. Это было не просто ужасно, а жутко. Я что же, была наравне с рабынями в этом мире? Раз меня дарили и отдавали, как какой-то стул. Какая же я свободная высокородная госпожа, если мой муж, военек, мог, когда хотел, запереть меня в темнице, отправить умирать в Налагию или просто отдать на забаву сыну. «Это твой ладенец, видишь?» Уже процедил Чарослав раздраженно. Он тут же пальцами дернул и показал один из круглых оберегов, висевших на его мощной обнаженной шее, и добавил: «Отец отдал мне его во владение, как и тебя. Ты принадлежишь мне на 2 года, девчонка». «Нет», — замотала я нервно головой. Мозг отказывался принимать всю эту жуткую реальность. «Ты согласилась тогда и даже не спорила с отцом. Сказала, что выполнишь его волю. А сейчас решила ломаться?» Продолжал молодой человек медленно, но неумолимо надвигаясь на меня. Я лишь пятилась от него, не понимая, что делать, и тихо шептала: «Нет». «Я и так дал тебе 2 недели, чтобы ты привыкла к тому, что теперь ты моя жена». И тут я вспомнила тот трагичный момент в оружейном зале, когда военник озвучил, что отправляет меня в Налагию как наместницу. И тогда я была так шокирована, что дальше почти не слушала, что говорил мой муж. А он, видимо, сказал, что дарит меня сыну на 2 года, пока сам не приедет в Налагию. Мое подсознание сейчас выдало эту информацию. И я на это все согласилась. Боже, если бы я только знала, на что. Чарослав же, видимо, больше не желая уговаривать меня и церемониться, сделал 2 решительных шага и жестко схватил за плечо. «Иди ко мне, Вея», — приказал он хрипло. «Не смей трогать меня!» — вскрикнула я непокорно, окончательно ошалев от всего происходящего. Похоже, дикарь-пасынок решил взять меня силой. Это намерение отчетливо читалось на его красивом лице.